Глава 9. Апрель, 3-я неделя. Через распахнувшиеся без скрипа ворота солидно въезжаем на территорию союзников. Взаимно обмениваемся приветственными кивками с караулом, бурной радости при виде нас не наблюдается. Но и откровенной, да пожалуй, что и скрытой враждебности, не чувствуется тоже. Миновав несколько коттеджей разнообразной архитектурной направленности и различной степени понтовитости, въезжаем во двор поместья местного барона – Валерона Зимнего. В щедрой тени громадного двухэтажного домины, более гармонично смотревшегося бы, наверное, где-нибудь в шотландских вересковых пустошах, укрываются от сгущающейся полуденной весенней жары мастиф и сережек. Бывший водитель и по совместительству хранитель Валериного тела. Джентльмены по-патрициански расслабленно возлежат в шезлонгах и лузгают семечки, аккуратно сплевывая шелуху в бумажные кулечки. Понимающе усмехаюсь. Ибо Полина за шелуху во дворе и трепки задать может. Приветствуем этих вооруженных до зубов достойных мужей, упакованных в броняшки даже дома. Одновременно с художником отдаем поводья Парша и Майбаха проворно подскочившему морщинистому мужичку с красным запойным лицом. Да, вот такие вот имена у наших свалей мустангов. Это не мы с ним одновременные настолько извращенцы. Это наследие от прежнего владельца. Юмориста, видать. В прохладном холле нас привычно встречает престарелый и импозантный не то мажордом, не то дворецкий. Похоже, все его обязанности ограничиваются приветственным наклоном благообразной седой шевелюры и легким наработанным жестом, приглашающим гостей проследовать в покое господина барона. Ну и присмотром за горничными, поварами, конюхами и прочей челядью, наверное. «Широко резвится Валериан!» В просторной светлой комнате, бодрящей и жизнеутверждающей, пахнет лимоном, хорошим кофе и коньяком. С порога отмечаю, что Валера несколько взволнован. Но не так, чтобы очень, что с его биографией нисколько не странно. Этому волчаре и не такое переживать доводилось. Да и выкриков Акела промахнулся со двора не слыхать. Пока еще. Вроде. «Здорово! Все барствуешь? Ты еще ливреи для своей челяди не додумался завести?» «С гербом владельца на спине и груди. Дарю идею!» Падаю в роскошное и удобное кресло благородно светло-сливочного колера. Или это именуется теплым молоком. Да нам, крестьянам, все едино, если откровенно. «Привет и вам, коллеги!» «Да какая челядь! Теперь это всего лишь моя бытовая техника. Пылесос там, микроволновка, плита, кофеварка, газонокосилка и прочее. Испортил нас прогресс, подсадил на комфорт. Жрать хотите?» Киваем. «Ща все наладим, я заранее распорядился». «Что тут у тебя за движение? Давай сначала об этом». «Давай. Решать надо, пока пена через край не полезла. Хорошо, что ты без своей валькирии. Я ее опасаюсь немного, если откровенно. А теперь в особенности. Страшная женщина. Пожалуй, даже выматериться в ее присутствии больше не решусь. А то как засадит свою катану прямо в сердце пламенное. И как ты с ней уживаешься? Сам-то не боишься?» «Да шучу, Егор, конечно. Повезло тебе с девчонкой. Правильная барышня. Наша. Шептун, ты же там был? Расскажи. А то этот хмырь гонит невнятное про ваш беспредел. Вот и пришлось мастифа при всех к вам послать. Типа вызвать на разбор. Чтобы шибко не бурлили, сами понимаете». «Думаешь, могут забурлить?» Зимний побарабанил крепкими длинными пальцами по массивной, дорого выглядящей столешнице. Встал, пошел к бару и наполнил бокалы жидкостью теплого янтарного цвета. Жестом пригласил нас присоединиться. Хороший, выдержанный ароматный коньяк горячими струйками протек по пищеводу, почти сразу же нагнетая приятное внутреннее тепло. «Very well! It's fine!» Натрахавшимся котярой зажмуривается Валентин. «Ну, как тебе сказать, могут или не могут?» Прожевывая лимонную дольку вместе со шкуркой, даже не поморщившись, отвечает Зимний. «Мои архаровцы, конечно, немного взволновались. Не все, само собой. Так, отдельные несознательные элементы. Из-под тишка подогреваемые, скажем так, моими скрытыми оппонентами. Из нововлившихся в основном. Давай, Валентина, послушаем, а потом мы обсудим ситуацию». Киваю и еще раз уже совсем без интереса выслушиваю очередное изложение версии вчерашних событий. «Да», — подытоживает рассказ шептуна Валера. «Фактов не существует, есть только интерпретации», — как мудро заметил Ницше. «У меня вопросов нет, да и не было. А вот электорат надо бы подуспокоить, особенно одного наиболее активного пассионария, выражаясь по-гумилевски. Валера меланхолически задумчиво склоняет голову к широченному плечу. «Ё-бо-бо! Ты меня сегодня пугаешь! Голова не болит? Не ударялся? Как температура? В норме? Никто не кусал?» «А, не обращай внимания. Это все моя Полина, ее влияние. Ну вот и хочется иногда хлестануться эрудицией, чтобы зря не пропадало. А перед кем тут? Перед Сережиком, что ли? А вы, парни, продвинутые, с интеллектуальным багажом. Особенно один!» Валерон усмехается. «Чего посоветуешь, Егор?» «Тебе что, кто-то из твоих поперек встал, что ли?» «Угу. Не в открытую, естественно. И дышать он мне пока не мешает, но и доводить до такой возможности даже в теории я не хочу. И? Сейчас соберу народ на толковище по поводу вчерашних событий, и мы с вами там будем присутствовать. Ко мне, кстати, с самого утра целая делегация подходила по поводу этого инцидента. В общем, нужно, чтобы этого вождя оппозиции обнулил кто-то со стороны». При всех его подпевалах и прислушивающихся, предварительно продемонстрировав и доказав, что покойный был в корне неправ. Не мастиф, да он и не сумеет грамотно обставиться, и тем более не я сам. Хоть и желаю того всей своей широкой душой. Зимний иезуитски усмехается. «Возьмешься, Валентин, у тебя должно красиво получиться». «Ты хочешь, чтобы Шептун его завалил, что ли? А если...» — встреваю я. «Сделаю!» — перебивает меня художник. «Изи! Нарядно нарисуем, заглядитесь! Но с тебя коробка абсента!» «Ты за завтраком не перестарался, Валя? Откуда столько уверенности?» Я оборачиваюсь к Зимнему. «Что там за боец?» «Да ничего особенного», — уверенно отвечает Валера. «Вам с Валентином на один зуб. Шептун солирует, ты суфлером. Подбодришь одного, позагрузишь второго. Делов-то?» «Ну, допустим». «А как ты себе это технически представляешь? Подойти, спросить, как пройти в библиотеку и до изумления оскорбиться тональностью ответа, а потом порубать его за непочтительность, что ли? Что за бред, Валера?» «Да все на изи, как только что сказал наш друг. У меня тут как-то на днях один отмороженный парнишечка другому горячему хлопчику головенку топором развалил. Из-за барышни, само собой. Да я же рассказывал». Мы синхронно киваем. И ни одного очевидца, только его слова, что, мол, это была честная дуэль, а не подлое убийство. Ну, в итоге мальчонка отделался легким испугом. Не буду же я такими четкими бойцами разбрасываться. Но... Зимний поднимает палец к небу. С того дня в моем коллективе работает новое правило. Если очень желаешь с кого-то за что-то спросить, вызывай его на честный бой при народе, а не пыряй ножичком за углом. «Поединки теперь узаконены, так что все просто, господа. Шептуну нужно будет лишь особенно смертельно оскорбиться, хоть на какое-нибудь слово нужного нам человека. Точнее, ненужного. Ты же, Валентин, за 3 года у хозяина на даче по-любому насмотрелся, как фраеров за язык к ответу подтягивают. Вот так и нужно сработать. Ну а в драке Егор тебе своей магией поможет». «Сделаем!» — уверенно цыкает зубом вмиг приблотнившийся мордой художник. «Наливай еще полтишок!» «Алло, гараж!» — волнуюсь я. «Может, воздержишься? Хотя бы пока?» «Да куда там?» — уже намахнул демон. «Горбатова могила исправит». «Тьфу-тьфу!» «Ну, смотри, у меня аватар дикий. Утонешь? Домой не приходи». «Ну что, пошли?» — предлагает Валерон, и мы выдвигаемся на толковище. «Всем ведь было разжевано!» «Колхозников не обижать, а предлагать им защиту. Самим не нападать. Если они первыми вилы из сарая достанут, это уже другой расклад. Одно дело – барыги всякие. Одним больше, одним меньше – не слишком великая потеря. На место одного уже к вечеру 5 таких шустрых найдется. А вот если крестьян начать резать или даже просто кошмарить до ужаса, они уйдут. И вполне возможно под наших конкурентов. И чего дальше?» «Войны из-за этого вести. Там, где и без них обойтись можно. Под молотки из-за чьей-то дури идти. И что мы с вами без крестьян-мужиков жрать будем в дальнейшей перспективе? Лабазы ведь не бездонные. Кто всех кормить будет? Да тем же бухлом снабжать. Водка закончится, на чем самогон гнать станете? На бересте? На одуванчиках с дерьмом собачьим. Так и собак не будет. С голодухи сами их и пожрем. Вы чуть дальше, чем в послезавтра, загляните, мужчины». «То-то! Зимний рубит жаркий воздух широкой ладонью, обрывая висящие в воздухе невнятный и негромкий гул голосов. Прямо Лев Троцкий перед кронштадтскими матросами. Оглядывает сгрудившуюся толпу слева направо. Переходит от общего к частному. Оратор, мля. «А что вы вчера в Озерном устроили? Мужиков кончили, их баб изнасиловали». Теперь он обращался к конкретному крепенькому персонажу, 30+, с перебитым носом, седоватыми висками и наглой мордой флибустьера. Данный пират сейчас стоит среди наиболее недовольной произошедшим части бойцов Валериного Хирда. Отдельные индивиды в этой группке позволяют себе показывать лицами, что речь Зимнего им не очень по нраву. Некоторые, видать, особенно бесстрашные, даже что-то побуркивают. Но очень негромко, себе под нос, как говорится. Ну, может, еще рядом стоящему в ухо. Все на полутонах. Явное недовольство выразить открыто никто пока не решается. Ибо Валерон весьма убедителен и откровенно сердит. А за его авторитетными широкими плечами маячат колоритные рожи мастифа, сережика и еще пары особо доверенных телохранителей претарианцев. К тому же следует заметить, что подавляющее большинство банды слушает своего атамана с выражением абсолютной лояльности и глубокого понимания на суровых лицах. Кивают одобрительно, правда, без аплодисментов. «Что скажешь, Челяба? Тебя с твоими беспредельщиками зачем туда коллектив посылал? Людей поубивать и от нашей стаи в сторону отшатнуть? Жратвы и прочих ништяков братву лишить? Чего молчишь?» Змей Валера неплохо выставляет человека, только что выглядевшего жертвой, эгоистом, поставившим под угрозу интересы всего общества, тем самым резко меняя его статус в глазах неизощренной основной массы, с выигрышного на почти враждебный. «Ну, вот я там был!» Стремительно, словно вытолкнутый невидимой пружиной, всей своей мощью внезапно подбрасывается из-за наших плеч художник. «Чего тут порожники катать?» «Предъявляйте, если кому есть чего! Ну, что за музей восковых фигур? Не вижу желания в глазах! Кто за это с меня спросить желает? Вот ты!» Шептун, набычившись из-под лобья, прямо обжигает взглядом вчерашнего сбежавшего. Того и гляди, фаербол в бедолагу метнет. «Твоих бойцов мы там положили! Если бы догнали и тебя с ними загрунтовали бы! Считаешь, не по делу? Хочешь за своих кентов спросить? Давай!» «Я ответить готов. Прямо сейчас решим, ты и я. Выходи на линию!» В длинных руках художника уже пугающе красуется и играет жуткий огромный топорюга King Size. И смотрит Валя на жертву, аки лев на антилопу. Перебитый нос невольно пятится. «Ясно с тобой. Слышь, а братве с утра, видать, другие песни пел. Потеряйся!» Художник на полную включил берсерка и на грани виртуозности исполняет дурковатого и припадочного психа самовзвода. Полного невменько, находящегося в жутком бадхёрте. Глаза горят дьявольски, щеки резко дергаются в кривых судорогах, оголяющих зубы. Того и гляди, пена с клыков под перекошенной верхней губой хлынет. Хоть экзорциста вызывай, ей-богу. Но из присутствующих только я, Зимний, ну и, возможно, еще Нурлан понимали, что это только игра на неискушенную публику. Даже мастиф и наш серп, похоже, всерьез на обманку повелись. Да, шапито огней не гасит. Показушник долбанный, жертва синематографа. Но, безусловно, талантлив, гад такой. «Че ты там бурчишь? Я не прав, по-твоему? Ну, говори! Вижу, что ты тоже чем-то очень недоволен!» Неожиданно переключившись, Шептун вскидывает руку со своим зажатым зловещим инструментом в сторону заранее намеченной и обозначенной жертвы. «Тогда давай ты выходи на линию! Чего шипеть? Выйди и обоснуй, в чем мы неправы были! Че молчишь? Хрен с испуга проглотил! Ты и я! Или только из-за спин можешь, как тёлка! Выйди, прокукарекай! Ну, давай, козлина обиженная!» Шептун дико жестит, оскорбляет уже не на грани, а за гранью, отрезая жертве возможность промолчать и любые пути, чтобы без последствий сдать назад. Как на мой взгляд, он уже чересчур борщит. Этак скрытый лидер оппозиции сейчас до громкой икоты напугается, и никакого намеченного нами в кулуарах поединка просто не состоится. Перегибает. В чате бросаю Зимнему я. «Боюсь, твои планы под угрозой, дружище, в связи с неявкой на ринг одного из бойцов». «Да не, нормально Валя его равняет. Так, возможно, даже еще лучше получится. Если этот дурачок сейчас хлестаться не выйдет, ему все, край, в любом случае. тоже к обиженке прислушиваться будет. Я даже выгонять его не стану. Он мне такой, наоборот, полезен будет. Пускай за пайку навоз из свинарника выгребает. В назидание всем потенциальным бузатерам и революционерам. Ну ты прямо Макиавелли. После Ницше с Гумилевым даже не стану спрашивать, знаешь ли такого персонажа. Вассерман. А вот здесь поаккуратнее, ухмыляется союзник. Что ж, баба с возу, как говорится. В том же чате коротко обрисовываю изменившуюся концепцию Шептуну. Тем временем вектор настроения окружающих резко смещает направление. Это ясно и по уровню, и тональности производимого народом шума. Первопричина собранного народного веча на какое-то время почти всеми забыта. Еще бы! Ведь, похоже, присутствующим предстоит увидеть гораздо более интересное зрелище – схватку насмерть. В каком бы веке ни жили люди, гладиаторские бои, рыцарские поединки, дуэли и просто драки за деревенским клубом остаются неизменно популярными и притягательными. Особенно, когда тебе лично ничего не грозит. Разве что некоторую сумму денег потерять на неправильной ставке. Вот вы бы отказались посмотреть на подобное, только честно, хоть раз. Хоть через пальцы, одним глазком, если бы это было узаконено, а бойцы бились бы только на добровольной основе, сводя личные счеты. Да, ко всему прочему, сие зрелище было бы совершенно бесплатным. Нет? Что даже со своего балкона на дворовую хоккейную площадку, перепрофилированную ЖЭКом под бойцовскую арену, не поглядели бы. Если кто сейчас скажет «никогда», не поверю. Заранее прошу прощения. Не ожидавший подобного поворота развития событий, главный мятежник пребывает в шоке от неожиданности. Он высок, крепок и, похоже, что силен и ловок. Но сейчас на его явно не глупом, только что скептически кривившемся лице явно читаемая растерянность. Нет, мужика можно понять. На кон совершенно внезапно поставлен вопрос именно о его жизни. Либо-либо. Выходишь, убиваешь и поднимаешься в глазах сторонников, плюс приобретаешь новых. Либо выходишь и умираешь, прекращаешь существование. Совсем. Ни в субботу, ни завтра, ни через полчасика, прямо здесь и сейчас. Но есть и коварный третий вариант дальнейшего развития линии твоей судьбы. Простой, как мычание. Не выходить. Лишаешься авторитета, но гарантированно сохранишь свою бесценную и единственную жизнь. Наблюдаю за объектом. Ну, что выберешь, быстроглазый? Побледнел, смотрю. Я, конечно, давно уже мог незримо вмешаться в процесс его выбора, но тяну до последнего. Очень уж хочется прямо сегодня завершить вливание в портал необходимых для его переноса очков энергии. Осталось закинуть в него еще 96, и вопрос о перемещении на территорию замка будет закрыт. Сейчас у меня в наличии сотка с хвостиком, и теоретически я вполне укладываюсь. Можно попробовать ментально придавить эмоциональное состояние мятежного персонажа. Вопрос в расходе энергии. Может, оппозиционер психоустойчив, что тот оловянный солдатик. И чтобы согнуть его, потребуется не пара, а все 6, а то и 8 очей. Потому и жду до последнего. Ну да, прямо вот свербит у меня и спать спокойно не дает стоящий без присмотра мой портал. Хоть и закреплен он творцами за мной вроде официально. А сегодня мне почему-то за него особенно тревожно. Первая же возникшая мысль с утра об этом была. Чуйка, что ли, чего-то вещует? Конечно, если же все дойдет до драки, я влечу минимум на 20-ку и прощай планы. Ну а куда деваться-то? 16, а то и больше на усиление Валентина, плюс от 4 очков энергии на возможность воздействия на общее физическое состояние противника, вызывая нехватку кислорода, слабость, сонливость. Тогда уж, хочешь не хочешь, а придется отложить перенос. Валя парень серьезный. И хотя, скорее всего, и без моего вмешательства справится, но ведь и от случайностей никто не застрахован. Что же мне команду основного тавгая лишать? От английского «тавгай» буквально «жесткий парень», хоккейный сленг. Лично я не сомневаюсь, что Шептун и двоих таких одолеет. Но даже не очень серьезная травма выведет художника из строя на какой-то период времени. А зачем? Пусть уж я понервничаю, и портал подождет. Стоял 3 недели и еще постоит. Никуда не убежит. Да и друг он мне. Не портал, конечно, Валентин. Брат по разуму, да уже и по жизни. Хотя и чуйка редко подводит. Ну, чем же дело кончится? Все отлично. Несостоявшийся соперник художника во всеуслышание признает и заявляет, что все действия нашей группы в Озерном были справедливыми и абсолютно правильными. Вот и ладненько. Парень предпочел жизнь своему нынешнему статусу и гипотетически возможному карьерному росту. Правильный выбор в данном случае. Никуда бы ты не взлетел. Зимний бы этого не допустил. Так и разбился бы на взлете. Что ж, и волки сыты, и овцы целы. Ничего, мужик, кто-то и овцой должен быть. Не всем дано волками числиться. С нашей же стороны все довольны, все гогочут. Особенно хитромудрый Акела Зимний, не пожелавший дожидаться криков о том, что он промахнулся, и на опережение устранивший потенциального кандидата на свое место вожака. Ну а заодно и к нам все претензии сняты прямо здесь и сейчас, а не из-за угла в темноте, когда не ждешь. Похоже, все на сегодня. Возможный бунт подавлен в зародыше, так и не начавшись. Финита ля комедия. Показушник Шептун дорвался до аудитории и что-то там еще вещает толпе, слегка огорченный сорвавшимся зрелищем, в духе «Ну что, я не прав, мужчины! Разве нам нужно, чтобы о нас, как о чертях беспредельных, говорили?» Да еще про «Девки нам таким лихим красавцам сами дают, а крестьяне за защиту благодарны будут и рассчитаются и салом, и картохой, и самогоночкой!» И еще что-то про «Нужно ко всем по-людски и по-человечески подходить!» И снова что-то про колхозников. Не вдаюсь. Этому демагогу только дай поговорить, потом не оторвешь. Ну, чисто Геббельс мне. Пора уже затыкать его, пожалуй. А то это надолго затянется. А нам ехать надо. Что-то прямо душу царапает. Захожу в чат. «Давай, завязывай свою проповедь, святой отец!» Разговорился. Пламенная комиссарская речуга Шептуна запинается лишь на мгновение. «Ну сейчас уже! Дай дожму, народ! Как тебя, а?» «Был бы бабой, не устоял! Заканчивай свистеть, птица-говорун! Время!» Тонко понимая особенности текущего момента, точку в игре ставит Зимний. «Давай! Иди сюда, челяба!» Твердой ледяной сталью в его вкрадчивом голосе можно легко побриться или обжечься. Как сухим льдом. Это, думал, сухой лед только на хладокомбинатах вырабатывают. Не знал, что Валерон в совершенстве владеет подобной технологией. Хотя при его-то прошлом Зимний меж тем продолжает. «Ты был старшим, и все твои уже ответили за тот беспредел, который позволили себе в ущерб интересам всего коллектива. А вот что с тобой делать?» Валера глубокомысленно задумывается в сомнениях, но вдоволь потерзавшись, все-таки находит правильный ответ. «Один я этого решить не могу. Пусть люди свою волю выскажут. Как общество скажет, так и будет. Вам решать, мужчины!» Оборачивается Зимний к стае. «Слышь, Акела, а ты политтехнологом никогда на хлеб не зарабатывал?» Не сдерживаюсь я в привате опять же. «Не ругайся, я тебе говорю, и впредь попрошу в моем присутствии подобные слова не употреблять. Что ты себе позволяешь? Вассерман, политтехнолог, так и до мерчендайзера и бьюти-блогера недалеко». Лишь едва заметно дернув глазом, тоже явно веселясь парирует продуманный волчара. Окрыленная доверием отца командира и собственной весомой значимостью, стая весьма великодушна. Везунок Челяба отделывается разжалованием в рядовую пехоту, строгим внушением и ставится на жесткий контроль до малейшего залета. Ну и в каждом рисковом деле ему теперь в первых рядах идти. Отдельного штрафбата у Зимнего пока не имеется, подозреваю, скоро и он появится. Уж что-что, а завиноватить кого угодно за Валероном не заржавеет. Успокоенная братва расходится удовлетворенной. Пора и нам, казахи ждут. И мой портал... «Ох, и что же так неспокойно мне?» «Ну и как вам?» — догоняет нас Зимним художник. «Красиво исполнил, Валя!» — проникновенно отзывается заказчик только что состоявшегося шоу одного актера. «Сам бы тебя забоялся. Артист в тебе умер. Не тем ты в жизни занимался. С таким талантом в театральный надо было двигать. Шекспир и Станиславский рыдают на том свете». «Ага, вполне экспрессивненько. Но все же ты не доиграл». Вставляю свой пятак и я. Лично мне не хватило крика «This is Sparta!» А вообще, дурак не знал, смеяться или плакать. Ну а ты, Зимний, мог бы этого своего челябу хотя бы в смоле и перьях обвалять? А то пехота ответила, а он соскочил, так выходит. Да еще и отряд бросил. На кой он тебе такой? Не переживай за него. Не заживется. Многозначительно играет лицом ягуара Валера. «Тебе решать. Поехали уже. Меня портал заждался. Что-то прям зудит с утра. Гоу-гоу, джентльмены. Валя, ты герой, конечно, слов нет. Ну давай ты на ходу пожрешь и выпьешь. Чай не из графьев. Реально, парни, что-то мне не по себе».